Дорогие радиослушатели, продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания». Духовный коммунизм. В 1971 году, во время своего исторического визита в Советский Союз, Шрила Прабхупада был представлен профессору Григорию Котовскому, заведующему отделом Индии и Южной Азии Института Востоковедения Академии наук СССР. Их встреча в кабинете доктора Котовского была неофициальной, и между духовным лидером и ученым-коммунистом завязалась острая дискуссия по вопросам, представлявшим обоюдный интерес. В ходе этой беседы Шрила Прабхупада предложил путь радикального преобразования современного коммунизма. Шрила Прабхупада. На днях я читал газету «Московские новости». Проходил съезд коммунистов, и его председатель заявил: «Мы готовы перенять чужой опыт, чтобы совершенствоваться». Я думаю, что ведическая концепция социализма или коммунизма может в значительной мере усовершенствовать идею коммунизма. Например, социалистическое государство стремится сделать так, чтобы никто не голодал. У каждого должна быть пища. Аналогично этому, согласно ведической концепции жизни, грихастхе, домохозяину, тоже рекомендуется следить за тем, чтобы даже ящерица или змея, живущие в его доме, не голодали. Даже этих низших созданий, не говоря уже о людях, следует обеспечивать пищей. Грихастхе рекомендуется, прежде чем пообедать самому, выйти на дорогу и объявить: «Если кто-то еще голоден, пожалуйста, заходите, еда готова». Если никто не отзовется, хозяин дома может поесть сам. Современное общество считает народ хозяином определенного государства. Но ведическая концепция такова: все принадлежит Ише, верховному повелителю. Вы можете наслаждаться тем, что он выделил вам. Но не посягайте на чужую собственность. Это Ишопанишад, Веда. Та же идея содержится в разных Пуранах. В ведической литературе можно найти много ценных идей относительно коммунизма. Я подумал, что эти идеи следует распространить среди мыслящих людей вашей страны. Поэтому я так хотел побеседовать с ними. Профессор Котовский. Интересно, что здесь, в нашей стране, сейчас люди проявляют огромный интерес к древней истории, древней мысли. Исходя из этого, наш институт перевел на русский язык и опубликовал много литературных памятников великой индийской культуры. Вам интересно будет узнать, что мы опубликовали некоторые из Пуран и главы Рамаяны. На русском языке изданы тома Махабхараты, переиздан его полный перевод. Мы опубликовали также полный перевод Манусмрити с санскритскими комментариями. Интерес к этим изданиям был так велик, что они были распроданы за неделю. От тиража не осталось ни одного экземпляра. Их невозможно было купить на книжном рынке уже через месяц после выхода в свет. В Москве и в СССР читающая публика проявляет огромный интерес к древневедической культуре. Поэтому мы опубликовали много таких книг. Шрила Прабхупада. Шримад Бхагаватам — одна из этих Пуран. Ее называют Махапураной. Профессор Котовский. Махапураной. Шрила Прабхупада. Да. Мы перевели весь ее текст. Сначала мы приводим оригинальный текст на санскрит, даем его транслитерацию, английский эквивалент каждого слова, затем перевод и комментарий, объяснение стиха. Таким образом, мы переводим все стихи Шримад Бхагаватам, а их в нем 18 тысяч. Мы переводим все буквально. Вы можете убедиться в этом сами. Так переводится каждый стих Бхагават Пураны без исключения. Мнение ачарьев, великих святых мудрецов, проповедовавших философию Бхагаваты, таково. Шримад Бхагаватам — это зрелый плод древа желаний ведической литературы. Это признают все индийские ученые, и Господь Чайтанья проповедовал главным образом Бхагаватам. Итак, у нас есть весь Бхагаватам в английском переводе. Если вы хотите посмотреть, я могу показать. Профессор Котовский. По-моему, в московских и ленинградских библиотеках у нас есть почти все основные тексты древнеиндийской культуры, начиная с Вед, оригинальных текстов на санскрите. К примеру, в ленинградском филиале нашего института имеется 6 или 8 изданий Манусмрити. Этот институт был основан еще в царской России, в Ленинграде. А теперь он стал филиалом нашего института, который занимается в основном историей азиатской культуры. Вы найдете здесь перечень всего, что переводится сейчас, и проводящихся нами исследований по истории индийской религии, а также по состоянию индийской религии индуизма в современной индуистской Индии. Шрила Прабхупада. Индуизм — очень сложный предмет. Профессор Котовский. О да! Смеются. Действительно, у меня сложилось впечатление, что это даже не религия, как ее понимают на Западе, а образ жизни, куда входят и религия, и философия. Образ жизни, словом, все, что хотите. Шрила Прабхупада. Слово «индус» не санскритского происхождения. Оно мусульманское. Вы знаете, что есть река Инд, которая на санскрите называется Синдху. Мусульмане произносят «с» как «ха». Вместо «синдху» у них получилось «хинду». Таким образом, слова «индус» нет в санскритском словаре, но оно вошло в употребление. Правильное название ведической системы — варнашрама. Есть 4 варны социальных статуса — брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. И 4 ашрама духовных статуса — брахмачария, грихастха, ванапрастха и саньяса. Согласно ведической концепции жизни, пока люди не принимают эту систему, то есть институт 4 варн и 4 ашрамов, они, в сущности, не могут стать цивилизованными. Люди должны принять этот метод деления общества на 4 социальных и 4 духовных статуса. Это называется варнашрамой. Индийская культура основана на этой древней ведической системе. профессор Котовский. Варнашрама, Шрила Прабхупада. Варнашрама. И в Бхагавадгите, по всей вероятности, вы читали Бхагавадгиту, профессор Котовский. Да, Шрила Прабхупада. Там, в Бхагавадгите, есть следующее утверждение. Эта система создана Вишну, Богом. Таким образом, Варнашрама — творение Всевышнего, и потому ее нельзя изменить. Она распространена всюду. Она как солнце. Солнце — творение Всевышнего. Солнце светит и в Америке, и в России, и в Индии, везде. Аналогично этому, система Варнашрамы в той или иной форме есть повсюду. Возьмем, к примеру, брахманов, сословие самых разумных людей. Они – мозг общества. Кшатрии – административный класс. Затем идут вайшьи – класс людей, занятых производством материальных благ. И шудры – рабочий класс. Эти четыре класса людей, по-разному называясь, есть везде. Варнашрама-дхарма создана изначальным Творцом и потому распространена повсюду. Профессор Котовский. Интересно, что, по мнению некоторых европейских, а также русских ученых прошлого, эта система Варнашрамы сложилась позднее. Если вы будете читать древние тексты ведической литературы, то обнаружите гораздо более простое аграрное общество. По мнению этих ученых, система Варнашрамы была введена в индийском обществе в поздний период ведической эры, а не в ранний. Если вы проанализируете древние тексты, то обнаружите, что в древней классической Индии эта система не была так распространена. Шрила Прабхупада. На это мы можем сказать, что она упомянута в Бхагавадгите. Бхагавадгита была поведана 5000 лет назад, и в ней сказано, «Эта наука Бхагавадгиты была открыта мною Бога Солнца». Таким образом, по расчетам выходит, что это было 40 миллионов лет назад. Что европейские ученые знают о событиях 5000-летней давности? Могут ли они вернуться на 40 миллионов лет назад? У нас есть свидетельство того, что система Варнашрамы была общепринятой, по крайней мере, 5000 лет назад. Система Варнашрамы упоминается также в Вишну-Пуране. Это утверждение Вишну-Пураны. Варнашрама-дхарма не является атрибутом некоего исторического периода, определенного в наше время. Она естественна. В Шримад-Бхагаватам приводится такое сравнение. Как в теле можно выделить четыре основные части – мозг, руки, желудок и ноги, так и организм общества состоит из таких же частей. Есть класс людей, которые считаются мозгом, класс людей, которые считаются руками государства и так далее. Нет никакой необходимости искать исторические корни этой системы. В своей естественной форме она существует с первого дня творения. Продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах.